Моусон, Босток и Стокс направились в клуб. Джо посмотрел им вслед, потом сошел на тротуар и торопливо зашагал к тому месту, где оставил свой автомобиль. Он завел мотор и направился в Виртлей. Он обещал Лауре заехать за ней в столовую. Задумавшись, проезжал он улицы по-воскресному тихие. Голова его была полна мыслей о проектах Моусона, о деньгах, сделках, гранатах, стали, а желудок полон вкусной пищи. Он с удовольствием подумал о том, что ожидает его сегодня. Улыбнулся самодовольной, плотоядной улыбкой. Лаура молодчина, он ей кое-чем обязан. Она научила его множеству вещей, начиная с того, как завязывать новый галстук, и кончая тем, где найти ту маленькую отдельную квартирку, которую он занимал вот уже полгода. Лаура его обтесала. Ну что ж, раз ей нравится опекать его... Вот, например, благодаря ей он стал членом клуба «Каунти». И она же незаметно сумела устроить так, что его приглашают к себе и Говарды, и Теннингтоны, и даже супруга Джона Ратли. Лаура здорово втюрилась в него. Усмешка Джо стала шире. Теперь он отлично ее понимает. Он всегда был убежден, что знает женщин и робких, и холодных. Эти-то самые несложные из всех. И притворщиц. Но никогда раньше он не встречал таких страстных женщин, как Лаура. Неудивительно, что она не устояла перед ним. Вернее, впрочем, перед своей страстью. Когда он проскользнул в сквер за Виртлейским военным заводом, по причинам вполне понятным, они обычно встречались здесь. Лаура уже вышла из-за угла и шла к нему. Ее пунктуальность понравилась Джо. Он приподнял шляпу и, не выходя из автомобиля, открыл дверцу. Лаура вошла, и Джо, не говоря ни слова, поехал по направлению к своей квартире. Несколько минут оба молчали, как молчат люди, между которыми полная близость. Джо было приятно, что Лаура сидит рядом с ним. Она чертовски эффектная женщина. Этот темно-синий костюм особенно ей к лицу. Он чувствовал к ней сейчас то же, что чувствует муж ко все еще любимой жене. Конечно, она теперь уже не возбуждала его так, как прежде. Уверенность в ее привязанности отнимала у вожделений их прежнюю остроту. — Где вы завтракали? — спросила она наконец. — В Центральной, — ответил Джонни брежно. — А вы? Я съела в столовой бутерброд с ветчиной. Джо снисходительно рассмеялся. Он знал, что к еде Лаура была равнодушна. «Неужели вам еще не надоело ходить в эту столовую и кормить канареек?» — сказал он. «Нет», — она помолчала. «Мне приятно думать, что во мне еще есть какие-то хорошие инстинкты». Джо снова расхохотался и переменил разговор. Они говорили об обыкновенных вещах, пока не доехали до самого конца северной дороги, где в уединенном тупичке, имевшем форму полумесяца, в стороне от проезжей дороги находилось жилище Джо. Это был, собственно, нижний этаж, разделенного на две половины дома. В комнатах высокие потолки, камины, лепные украшения в стиле Адамса и впечатление простора благодаря открытым садам впереди и позади дома. Лаура обставила для него квартиру с несомненным вкусом. Она была на это мастерица. Все было отлично налажено. По утрам приходила подъемщица делать, что нужно по хозяйству. А так как отсюда до Ероу было целых 5 миль, то они с Лаурой были здесь в полной безопасности и могли не бояться, что их связь откроется. Тем, кто видел, как Лаура приезжала и уезжала, давали очень ловко понять, что она — сестра Джо. Джо отпер дверь своим ключом, и они вошли. В столовой он включил электрическую печку, сел и стал снимать ботинки. Лаура налила себе стакан молока и пила, стоя, глядя Джо в спину. «Выпейте виски с содовой», — предложила она. «Нет, не хочется». Он взял воскресную газету, лежавшую на столе, и отыскал биржевую хронику. Лаура, допив молоко, некоторое время молча наблюдала за Джо. Потом от нечего делать походила по комнате, наводя всюду порядок, и как будто ожидая, чтобы Джо заговорил. Но, не дождавшись, прошла в смежную со столовой спальню Джо. Он слышал, как она, раздеваясь, ходила по спальне и, опустив газету, слегка усмехнулся. Они с Лаурой каждое воскресенье после завтрака ложились в постель, спокойно, степенно, как другие люди ходят по воскресеньям в церковь. Но в последнее время желания Джо несколько поостыли, и ему доставляло удовольствие дразнить Лауру. Вот и теперь он заставил ее ждать целых полчаса, делая вид, что читает, пока, наконец, откровенно зевая, не вошел в спальню. Лаура лежала на спине в его постели, в белой ночной сорочке, простой, но прекрасного материала и покроя. Волосы ее были аккуратно убраны, одежда аккуратно сложена на стуле, и в комнате стоял нежный запах ее духов, исходивший от нее как призыв. Джо не мог не признать, что она первоклассная любовница. Неделю тому назад он немножко побаловался с одной девчонкой, работницей вертлейского завода, проводил ее домой. Девчонка славная, ничего не скажешь, и его прельстили краски рыжеватой блондинки после густой черноты лауриных волос. Но дешевый шик ее ночного туалета, плохонькие простыни на постели, вызвали в Джо отвращение. Да, несомненно, Лаура его воспитала. Очевидно, лучший способ научиться хорошим манерам — это спать с благовоспитанной женщиной. Чувствуя, что Лаура смотрит на него, он не спеша раздевался, долго выкладывал на комод ключи, золотой портсигар, мелочи из карманов. Он даже постоял еще в нижнем белье, медленно пересчитывая деньги, и только после этого подошел и сел на край кровати. «Вы что, решали, сколько мне заплатить?» — спросила Лаура сдержанно. Он громко захохотал, довольный, что может дать волю, сдерживаемой до сих пор веселости. «В самом деле, Джо», — продолжала Лаура с той же иронией, «я как раз сейчас подумала о том, что до сих пор вы только получали от меня все. Портсигар, часы, запонки, разные маленькие подарки, да еще пользовались моим автомобилем. Даже эту мебель вы сумели у меня вытянуть. Да-да, я знаю, вы все время собираетесь дать мне чек. А мне решительно наплевать». «Дадите вы мне его или нет?» «Смею думать, я не мелочна. Просто иногда меня интересует вопрос. Понимаете ли вы, сколько я для вас сделала?» Джо, придя в отличнейшее расположение духа, щупал свои мускулы. «Что ж», — отозвался он, — «вы делали потому, что вам так хотелось». «Ах вы, вот как на это смотрите!» Она помолчала. «Как подумаю, с чего все началось. В то утро, когда вы приехали за квитанциями. Минута глупой слабости. А теперь вот что вышло». «А, Джо глупо осклабился. Все равно это должно было случиться. Ведь ты же влюблена в меня, как кошка. Как ты мило выражаешься. Знаешь, Джо, я искренне уверена, что ты меня совсем не любишь. Ты просто меня использовал. Использовал как только мог для своей карьеры. А разве и я тебе кое-чем не угождаю? Молчание. «Ты делаешь все, чтобы я себя возненавидела», — медленно сказала Лаура. «Полно, Лаура! Не говори таких вещей!» — запротестовал Джо и, сбросив рубашку, скользнул в кровать и улегся рядом с нею. Она испустила вздох, похожий на стон, словно сетуя на свою слабость, на свою страсть, и, повернувшись на бок, прильнула к нему. Потом они спали около часу, но сон Джо был беспокоен. Ему всегда претило, что Лаура тянется к нему после того, как его желание уже утолено. Вначале он из тщеславия любил щеголять перед ней мужской силой, старался подчеркнуть контраст между своим могучим телом и заметной дряблостью Стэнли. Но теперь это ему надоело. Он вовсе не намерен ради ее удовольствия изводить себя. Когда Лаура открыла глаза и поглядела на него, он, приподняв голову с подушки, ответил слегка насмешливым взглядом. «Ты меня больше не любишь, Джо?» «Ты знаешь, что люблю». Она вздохнула и отвела глаза. «О, Господи!» — вырвалось у нее. «Ну, в чем дело?» «Ни в чем. Ты, когда захочешь, бываешь невыносим. Иногда ты приводишь меня в ужасное состояние. Да, я сознаю, что поступаю отвратительно, но ничего не могу с собой поделать». Джо все смотрел на нее с тем тайным внутренним смехом, который душил его сегодня весь день. Он дошел уже до такой изощренности, что ему доставляло удовольствие наблюдать смену чувств на лице Лауры. Особенно любил он наблюдать это лицо в минуты страсти, гордясь своей властью над ней, своей способностью утешать эту внутреннюю бурю. Да, он хозяин Лауры, как он выражался про себя. Разумеется, он еще любит ее, но не мешает, чтобы она иногда чувствовала свою зависимость. И сейчас, заметив в ней прилив страсти, он напустил на себя шутливую небрежность. «Я думаю, пора нам чай пить», — сказал он. «У меня все внутри пересохло». Уже рот его растягивался в улыбку, как вдруг зазвонил телефон. Все еще улыбаясь, Джо перегнулся через Лауру и взял трубку. «Алло?» «Да», — говорит мистер Гоулин. «Да, это я, Морган». «Да». «Не знаю». «Нет, понятия не имею». «Что?» Голос Джо слегка изменился. Он сделал долгую паузу. «Неужели?» «Боже милосердный, да не может быть!» «Получено в конторе?» «Вот как». «Хорошо, Морган». «Да, разумеется, сейчас приеду». «Да, приеду сам». Джо повесил трубку. Медленно сел. Наступило молчание. «Что случилось?» — спросила Лаура. «Видишь ли...» — Джо прочистил горло. «Видишь ли...» «Да ну же, говори!» Он медлил, теребя край простыни. «В конторе только что получена телеграмма». Лаура тоже села в постели. Вдруг она сказала. «Это о Стэнли». «Пустяки», — заторопился Джо, — «с ним все благополучно. Простая контузия». «Контузия», — повторила Лаура. Губы у нее стали совсем белые. «Да, вот и все», — отвечал Джо, — «ничего больше». Лаура прижала руку ко лбу. «О, Господи!» — промолвила она упавшим голосом. «Я знала, что случится что-нибудь такое. Знала, знала». «Но это пустяки», — твердил Джо, — «не огорчайся. У него нет ни царапины, его только засыпало после взрыва, и он отпущен домой на поправку. Он даже не ранен. Я же тебе говорю, это пустяки». Он пытался взять Лауру за руку, но она ее отдернула. «Не трогайте меня!» Она заплакала. «Оставьте меня!» «Но он даже не ранен!» Лаура порывисто отвернулась от него, вскочила с постели и, всхлипывая, сняла сорочку. Склонив обнаженное белое тело над стулом, она порылась в своих вещах и стала торопливо одеваться. «Ну, Лаура», — сказал тоном увещания Джо. Он в первый раз видел ее плачущей. «Молчите», — крикнула она. «Чем меньше вы будете говорить, тем лучше. Я не знаю, что вы со мной сделали. Вы довели меня до того, что я себя презираю. А теперь Стэнли. О, Боже!» Она накинула жакетку, схватила шляпу и, не надев ее, в слезах выбежала из комнаты. Джо с минуту еще лежал, опираясь на локоть, затем пожал голыми плечами, потянулся к столику у кровати, зевнул и закурил папиросу. Была весна 1916 года. Уже почти 14 месяцев прошло с тех пор, как Хильда и Грейс приехали в Лондон работать в лазарете. И никогда еще Хильда не чувствовала себя такой счастливой, как теперь. Тревожная перемена в характере отца, все мучительные отголоски несчастья в Нептуне, мрачная история Артура, о которой сообщала в своих скорбных письмах тетя Кэрри, все это мало ее трогало. Когда Грейс пришла к ней в слезах: «Хильда, мы должны как-нибудь помочь Артуру. Не можем же мы сидеть здесь и мириться с этим!» Хильда отрезала: «А что мы можем сделать? Ровно ничего, только не вмешиваться в такие дела». И при всякой попытке Грейс вернуться к этой теме, Хильда все так же грубо обрывала ее. Дом лорда Келла находился на Бельгрев-сквер и представлял собой большой особняк, из которого убрали все, за исключением прекрасных хрустальных люстр, нескольких картин и гобеленов, превратив его в лазарет, для которого дом был великолепно приспособлен. 6 комнат громадных размеров, каждая величиной в средний бальный зал, с высокими потолками и паркетом из полированного дуба, были отведены под палаты. Просторную оранжерею в конце дома преобразили в операционную. И здесь-то Хильда переживала счастливейшие минуты своей жизни. В доме на Бельгрев-сквер Хильда делала замечательные успехи. Через полгода она знала свое дело не хуже любой сестры милосердия с 3-летним стажем. Мисс Гибс, старшая сестра, уже отметила Хильду как нечто из ряда вон выходящее. Мисс Гибс хвалила Хильду и перевела ее в операционную. Здесь Хильда нашла применение своим талантам. Хмурая, замкнутая, педантичная, она выполняла свои обязанности в операционной с неукоснительной и непогрешимой аккуратностью. В свободное время она усердно училась. Но не этим объяснялось совершенство ее работы, а природной интуицией и темпераментом. Стоило посмотреть на Хильду, чтобы убедиться, что она не способна сделать какой-нибудь грубый промах. В первую неделю ее работы в операционной мистер Несс несколько раз останавливал на Хильде свой быстрый и проницательный взгляд. Когда она угадывала его распоряжения раньше, чем он успевал отдать их. Несс, старший врач, низенький рыжеватый мужчина, был груб и неприятно потел во время работы, но в области хирургии брюшной полости он творил чудеса. Через некоторое время он как будто мимоходом сказал мисс Гибс, что Хильда скоро может оказаться для него очень полезной помощницей в операционной. Когда Хильде рассказали о том, что Несс заинтересовался ею, она не выказала никакого волнения. Высочайшая честь, как напыщенно выражалась мисс Гибс, ничуть не тронула Хильду. Она испытала лишь легкий трепет внутреннего удовлетворения, быстро ею подавленный, и спокойствие ни на минуту ей не изменило. Успех укрепил давнишнее решение Хильды и поставил перед ней более высокую цель. Когда она стояла подле Несса, наблюдая, как он делает разрезы, накладывает швы или перевязывает сосуды, она думала не о том времени, когда в качестве операционной сестры будет ему уже настоящей помощницей. Нет, она смотрела, как Несс оперирует, и сосредоточенно представляла себе тот день, когда она сама начнет делать операции. В этом и заключалась заветная мечта Хильды. Ей всегда хотелось стать врачом-хирургом. Всегда. Немного поздно, пожалуй, начинать, но ведь она еще молода, ей только 25 лет. Со времени чудесного освобождения из домашнего плена Хильда дала себе клятву ни перед чем не останавливаться на пути к этой цели. И она чувствовала себя счастливой, у нее есть будущее, есть работа и есть Грейс. Грейс не могла похвастать такими блестящими успехами, как Хильда. О нет, Грейс решительно ничем не блистала. Неряшливая, беспечная бедняжка Грейс не обладала ни одним из качеств, необходимых для того, чтобы выдвинуться. В то время как Хильда ракетой взвелась в головокружительную высь операционной, Грейс продолжала внизу скрести полы и мыть тазы. Грейс на это не обижалась, она ничуть не унывала. Мисс Гибс вызывала ее дважды по поводу того, что она угощала чаем на кухне жен раненых, а раз из-за того, что она тайком передала папиросы сержанту, обругавшему одну из сестер лазарета, и за это посаженному под арест. Грейс, решительно заявляла мисс Гибс, ни к чему не способна, безнадежна. Из Грейс никогда ничего не выйдет, если она не изменит своего поведения. Но поведение Грейс вытекало из ее натуры, и никто, кроме мисс Гибс и Хильды, по-видимому, не хотел, чтобы Грейс это поведение изменила. Она была любимицей всех сестер. В их общежитии на Слоун-стрит, находившемся на расстоянии четверти мили от лазарета, в тесную комнатку Грейс, где всегда царил беспорядок, каждую минуту забегал кто-нибудь, чтобы попросить или предложить папиросу, или номер зрителя, или граммофонную пластинку, или плитку одного из тех суррогатов, что выпускались во время войны под названием «Шоколад», или чтобы пригласить Грейс к чаю, в кино, на свидание с каким-нибудь братом, приехавшим домой в отпуск. Хильда всего этого терпеть не могла. К Хильде в ее пуритански опрятную комнату не заходил никто. Да она и не хотела никого у себя видеть. Никого, кроме Грейс. Грейс Хильде была нужна. Она хотела владеть ею нераздельно, всем ее сердцем. Она замораживала посетителей Грейс и разрушала все ее дружеские связи. «Для чего?» — заметила она презрительно как-то утром в конце марта. «Для чего, не понимаю, ты водишься с этой Монтгомери?» «Старая Монти — человек неплохой, Хильда», — оправдывалась Грейс. «Мы с ней только ходили кар дома». «Она невозможная особа», — ревниво объявила Хильда. «В следующий свободный день ты пойдешь куда-нибудь со мной. Я это устрою». Хильда устраивала множество вещей для Грейс и в своей собственнической любви к сестре продолжала ею командовать. А Грейс, как всегда кроткая и простодушная, весело покорялась. Но в одном Грейс не хотела уступать Хильде — в вопросе о письмах. Она не убеждала Хильду, не противоречила ей. Она просто отказывалась подчиниться. И письма эти огорчали Хильду до смерти. Каждую неделю, а иногда и два раза в неделю, приходили письма из Франции со штемпелем «Действующая армия» и с одним и тем же почерком на конверте, мужским почерком. Хильде было ясно, что Грейс усиленно переписывается с кем-то на фронте, и в конце концов она не выдержала. В один апрельский вечер, возвращаясь вместе с Грейс домой по темным улицам, Хильда сказала: «Сегодня ты опять получила письмо из Франции?» Упорно глядя на мостовую, Грейс ответила: «Да». Хильда была расстроена и потому держала себя холоднее и заносчивее обычного. «Кто же это тебе пишет?» Грейс сперва не отвечала. Она мгновенно покраснела в темноте, потом ответила. Грейс не умела вывертываться и хитрить. «Это Дэн Тисдейл». «Дэн Тисдейл?» Хильда была явно шокирована. В голосе ее слышалось презрение. «Ты имеешь в виду сына булочника Тисдейла?» «Да», — просто подтвердила Грейс. «Силы небесные!» — вспылила Хильда. «Ты это серьезно? В жизни не слышала ничего более тошнотворно-идиотского». «Да почему же это идиотство?» «Почему?» — фыркнула Хильда. «Почему? Неужели ты не находишь для себя унизительным заводить роман с каким-то неотесанным парнем из булочной?» Теперь Грейс была очень бледна, а голос ее как-то особенно ровен. «Ты умеешь говорить неприятные вещи, Хильда», — сказала она. «Но дружбы с Дэном Тисдейлом нечего стыдиться. Таких милых писем, какие он пишет мне, я ни от кого в жизни еще не получала. Я не нахожу в этом для себя ничего унизительного». «Ты-то не находишь», — язвительно возразила Хильда. «Да я нахожу. И я не допущу, чтобы ты вела себя как влюбленная школьница. Уже и так слишком много глупых женщин пожертвовали собой ради разных героев войны. Да чего это противно! Тебе придется прекратить переписку». Грейс покачала головой. «Извини, я этого не сделаю». «Ты должна это сделать, говорю тебе!» Грейс вторично покачала головой. «Нет, не сделаю». Слезы стояли в ее глазах, но в голосе звучала какая-то новая решительность, которая укротила ярость Хильды и самым настоящим образом испугала ее.